Глава 62. «Не понимаю, как можно ходить на таких костылях?» — ныла я, вцепившись в руку Ольги. «Это не костыли, а нормальные женские туфли. И если бы ты прислушивалась к моим советам, то не плелась бы сейчас за мной, как хромая лошадь». Наконец-то мы дошли до какого-то сверкающего неоном здания. «Фу, еще в очереди стоять. Хватит ныть, Ульяна!» — шикнула Ольга. Секьюрити на входе проверили наши документы и пропустили внутрь. Ошалевшая от громкой музыки и жара, исходящего от разгоряченной извивающейся массы, я словно зомби прошла следом за подругой к столику. «Господи, куда ты меня притащила?» Ольга рассмеялась, глядя в мои округлившиеся от шока глаза. «Куда ты просила?» Я с тоской подумала о закусках, убранных в холодильник, о голубом огоньке и о своей мягкой постели. «Знаешь, что сделано, то сделано. Мы приехали сюда, чтобы не быть устрицами и развлекаться». «Как?» — пожала плечами, оглядываясь вокруг. «Пить, танцевать, кадрить мужиков». «Как? Кадрить? Пить? Что пить?» Закатив глаза, Ольга устало вздохнула. «Ну ты как только что с луны свалилась. Село и люди. Вон, иди танцуй». «Да я и танцевать толком не умею, тем более на таких страшенных каблучищах». «Значит, будем пить», — заключила подруга. — А там, глядишь, и песни, и пляски пойдут. Весь вечер Ольга, как ошалелая, бегала от стойки бара и обратно, принося нам какие-то вычурные коктейли. Сначала я пыталась ее приструнить. Это ж надо столько денег тратить на алкоголь, но потом расслабилась. Напитки были вкусные, я никогда в жизни таких не пробовала. Спустя пару часов уже удивлялась себе, почему идея сходить в ночной клуб не пришла мне в голову раньше. Здесь все было красиво и празднично. Молодежь танцевала под ритмичную электронную музыку, и я с грустью подумала, что тоже хочу быть как все. Научиться танцевать, флиртовать и веселиться, отбросив все заботы. «Ульянка!» Я подняла голову. Ольга стояла передо мной, слегка покачиваясь. «Там такие пацаны классные, ты посиди здесь, а я на разведку сбегаю». «Какие пацаны?» Прищурилась, всматриваясь в толпу. Наверное, мое зрение ухудшалось от мигания ламп, все стало размытым и расплывчатым. Даже Ольгин голос доносился словно издалека. Я хихикнула, отпивая напиток из высокого стакана. «Сиди и никуда не ходи», — строго сдвинув брови, что меня еще больше рассмешило, приказала Оля. «Ага, прямо так и буду ждать. Наконец-то решила, пойду на танцпол». Какое-то время я сидела, посасывая очередной обалденный напиток через трубочку. Ольга куда-то исчезла, и как я не всматривалась в толпу, не могла ее отыскать. В конце концов решила пройтись. Сколько можно сидеть на одном месте? Удивительно, но туфли перестали доставлять неудобства. Мне даже показалось, что я лечу. Хотелось улыбаться. Так легко чувствовала себя. Извивающаяся толпа вынесла меня на середину танцпола, зажала словно тисками, не давая вздохнуть. Я копировала, повторяла танцевальные движения за другими девицами. Радость переполняла меня. Казалось, даже музыка стала громче. Внезапно, почувствовав на своей спине прикосновение, замерла. Это не было похоже на случайность. Рука спустилась ниже на мои ягодицы, сжимая их. Мгновение, и мой мозг прояснился. Голова перестала кружиться. Я резко обернулась. Позади стоял какой-то блестящий от пота качок и сладострастно улыбался. Может, он не нарочно? Засомневалась, но его похотливый взгляд говорил сам за себе. Он приблизил свое лицо к моему и хрипло проговорил. «У тебя хорошая задница, малышка!» Я поморщилась, продумывая, как бы отвязаться от чересчур наглого ухажера, и тотчас же почувствовала чье-то дыхание у себя на шее и тихий неприятный смех. «И правда хороша девочка, Артур? Ну что, твоя или моя?» «Они что, про меня?» «Крошка, скажи всем спокойной ночи!» Артур схватил мою руку своей волосатой лапищей. Его приятель, стоявший позади, зашелся заливистым смехом. «Потому что у тебя точно не будет спокойной ночи!» Действие алкогольных напитков, которые я употребляла весь вечер, внезапно прекратилось. Быстро обернувшись и вовремя, я увидела в руке мужика, стоявшего позади, небольшой шприц. Временно раздумья не было, так же, как и шансов у этих двоих. Резким выпадом вперед схватила не ожидавшего ничего подобного мужика за руку, вывернув из сустава. Даже несмотря на громкую музыку, услышала хруст кости и болезненный крик. «Ты чего, сука?» Качок сжал свои огромные кулаки, пошел на меня. Я видела, как сверкали его глаза, побелевшие от ярости. Уже не обратила внимания, как вокруг нас образовалось пустое пространство, и тем более не слышала ни визга перепуганных девушек, ни окриков приближавшихся секьюрити. Артур шел на меня, уверенный в своей неуязвимости. И вот его кулак уже летел к моему лицу, чтобы прихлопнуть меня, как какую-то муху. Я чуть присела, он промахнулся и, теряя баланс, начал заваливаться вперед. За миг до того, как я приложила к лицу качка свое колено, увидела в его глазах растерянность. И снова хруст костей. Похоже, сломала ему нос. Кровь брызнула в разные стороны. На моем ярко-розовом платье расползалось темное пятно. Почувствовав чьи-то крепкие руки на плечах, резко откинула голову назад. Наверное, попала кому-то в челюсть. Сзади послышался стон и крепкие ругательства. Передо мной на полу, обхватив руками лицо, валялся Артур, а его приятель корчился от боли где-то позади. «Эй, подруга, пройдем в офис, пока ментов не вызвали, но...» Чей-то строгий голос мгновенно отрезвил меня во всех смыслах этого слова. Я растерянно обернулась. Секьюрити стоял позади, на его губах застыла тень усмешки. «Давай быстро, пока не поздно». В растерянности я стояла, не видя ничего, кроме сурового лица мужчины, одетого в форму. Боже, что же я наделала? Еще не хватало попасть в кутузку. Кивнув, я послушно последовала за секьюрити. Едва переступив порог кабинета, наткнулась на три пары глаз с любопытством, уставившихся на меня. Остановились посередине тесной комнаты. «Так что, Степаныч, эту девчонку обижали?» — нарушил затянувшееся молчание один из мужчин. Тот только хмыкнул. До меня наконец дошел весь ужас ситуации. Я почувствовала, как сердце с грохотом бьется о ребра. Глаза защипало, и уже не в силах сдержаться, я громко всхлипнула. «Так чего ты ревешь?» Один из мужчин подошел ко мне со стаканом холодной воды. «Не бойся, ты уже в безопасности». «Эта фурия сама кого хочешь зашибет», усмехнулся тот, которого называли Степанычем. «А ну прекрати реветь. Лучше скажи, кто такая, имя, фамилия, отчество. А ты, Вить, вызови неотложку. Эта девица двоих положила, как нечего делать. Да и меня малек зашибла». Мужчина потер подбородок. Я подняла на мужчин глаза. «А что мне надо было делать, когда они лапают?» Все начали смеяться, не обращая на меня ровным счетом никакого внимания. «Ну рассказывай, как так получилось, что ты нашего Степаныча уделала вместе с теми отморозками?» — спросил один из парней. «Что за вид боевого искусства? Джиу-джитсу или еще что?» «Да не знаю я», — утирая слезы обеими руками, пробормотала я. «Так получилось. Разозлилась я и вот...» Кто-то поднес мне чашку с чаем. «Ну ладно, ладно, девка, успокойся. Не будем мы на первый раз сообщать в органы». Степаныч протянул мне влажное полотенце. «Вытри кровь с одежды». Меня усадили на старый продавленный диван и, видя, что меня трясет, накинули на плечи плед. Смотрели на меня, как на диковинную зверушку, пересмеиваясь. Мне же хотелось разыскать Ольгу и оказаться от этого места как можно дальше.